Глава шестая. Игроки. Это были игроки и пешки. Сборная солянка нескольких кланов, объединенных общим альянсовым тегом. Сквозь ажурные ячейки лифта мы увидели сомкнутое кольцо щитов, ощетинившееся чистоколом копий, стальные купола шлемов. Большинство игроков противника были непривычно невысоки. Олаф. Хирд. Я слышал об этом альянсе. Считающийся крупнейшим русскоязычным сообществом сферы, Хирд объединял под своим крылом множество кланов, в основном мирных крабов и фермеров, но имелось и ПВП-крыло, способное при необходимости собрать добрую тысячу задротов. Нам они были нейтральны, зоны интересов не соприкасались, в мире Дорсы владений Хирда не было. Никто не предложил разойтись миром, нейтрал, встреченный в данже, это враг, убей первым, пока не убили тебя. Комтур. Облако тьмы на них. Маги. АОЕ. АОЕ. АОЕ в кучу. Остальные ассист по убегающим. Танки перехватывайте. У нас было преимущество. Мы ждали их и успели перегруппироваться. А хирдманы стояли плотной толпой. Выйти из яйца лифта древних можно было только в двух местах. Их мгновенно окутал локальный сгусток чернильной темноты, а сверху накрыли волны большого огня, ледяного дождя, великих молний. Ослепленный рейд Хирда на несколько мгновений оказался в центре разверзшегося ада. Первая фигура, вылетевшая из радиуса облака тьмы, споткнулась и покатилась по полу, спеленатая ловчими сетями, превращаясь на глазах в утыканного стрелами дикобраза. Последующих ждала такая же судьба. Дозоры мгновенно ваншотили цели, не давая приблизиться. Комтур. «Забираем, забираем, всех забираем, работаем, не забываем добивать!» Момент, когда все изменилось, пришел внезапно. Мартовскими котами взвыли в гонце маги. «Не проходит урон, не пробиваем никого! Они закрылись, чистите их!» Комтур. «Диспел, диспел, диспел, больше дамага!» Олаф. «Не проходит ничего!» Я находился возле саппорт-группы, когда из тающего облака тьмы с дружным воплем вырвалась волна врагов, окутанных голубоватым сиянием. Один из них, приземистый дварф в пластинчатых доспехах, вдруг возник возле нас, ловко увернулся от сеток, ударом квадратного щита откинул наседающего зуба, рывком ворвался в группу байферов. Стрелы просто отскакивали от его брони. Выпущенный в упор огненный поток бессильно расплескался, не нанеся урона. Что за чертовщина? Я бросился на перерез, но резкий удар из ниоткуда отшвырнул меня, с размаху впечатав в стену зала. Оглушение, дезориентация. Я осознал себя на четвереньках, очумело трясущим головой. Половина хитов, в глазах все плыло кровавыми пятнами, сильнейшее головокружение. Чем меня так долбанули? Кулаком вихря или продвинутой телекинетикой? Неумолимо тикал пятисекундный таймер дебафа, интерфейс сигнализировал о травме и понижении подвижности. Вокруг метались расплывчатые силуэты. Один из них, оказавшись близко, небрежным ударом расправился со мной. Резкая боль, красный экран, противная надпись. «Вы умираете. Осталось 60 секунд до окончательной смерти. 59, 58, 57...» Что я мог поделать? Только поставить минус в чат рейда и ждать помощи, попутно надеясь на камень кузни душ. Комтур. «Ассистим, хилим, никому нельзя умирать, слышите? Никому! Киньте в них сферу антимагии!» Эббот. «Не помогает, эта хрень не диспелится!» Олаф. «Аура! Это аура сверхзащиты!» Олаф. «Они вызвали аватару Трогга!» В центре рейда Хирда поднимался, возвышаясь над всеми, полупрозрачный голубой силуэт огромного цверга, в причудливой броне, вздымающего над головой боевой молот. В прорезях замысловатой латной маски нестерпимо пылали синие угли глаз. Фигура росла, исходящее от нее свечение голубоватыми ореолами окутывало всех воинов Хирда. Оно делало хирдманов неуязвимыми. Заклинания из сталь, которыми осыпали их дозоры, не могли выбить больше единички хитпоинтов. Я уже видел подобные штуки. В рейде противника оказался истинный жрец. Эти товарищи способны на крайне опасную магию. С помощью особого ритуала, молитвы призывать проекцию своего бога. Проекция, конечно, не само божество, а некое отражение, но тоже дел наделать может, и немалых. Комтур. «Хиллеры, родные, работаем!» 31, 30, 29. Игрок Дамиан оживляет вас заклинанием воскрешения. Ваша жизнь 1 из 780. Меня подняли, и сразу едва не убили снова. Я успел уклониться от несущегося на меня врага и тут же инстинктивно ушел в тень. Чаши весов схватки заколебались и застыли. Хирдманы перестали умирать, зато начали дозоры. В рейде разом погасло сразу несколько иконок. Растущая божественная проекция обрушила на землю призрачный молот. Одновременно со слепительной вспышкой пол заходил ходуном, локальное землетрясение сбило всех с ног. В куче смешались дозоры и хирд, бой превратился в сумасшедшую свалку, в которой победит тот рейд, чьи бойцы кончатся позднее. Но у противника было огромное преимущество – неуязвимость, даруемая проекцией бога. Аватар Трогга снова медленно поднимал молот, я видел, как бесплотную проекцию бессильно пронзали стрелы и копья. Как бороться с такой штукой, чем ее бить, я и понятия не имел. «Трогг! Трогг! Трогг!» — орали в боевом безумии хирдманы. Эфес Синевы сам нашел руку. Эта неожиданная встреча поставила под угрозу всю мою операцию. Допускать поражения нельзя. Я направил в сторону противника клинок, готовясь выпустить болид, выйдя из тени, и опустил его. Опасно. Слишком близко к лифту древних. Истинный огонь безжалостен. Он уничтожает все. Может повредить артефактные механизмы перекрестка. Контур. Убейте! Убейте! Этого! Иначе не вывезем! Весь дамаг в него! Авель, Инкер, Фанат, пробуйте! Олаф. Под неуязвимостью его не убьешь. Надо прервать ритуал. Авель. Принял. Подсветите жреца. Подсветите, говорю. Или линкните ник. Олаф. Есть подсветка. Ба, да это дар. Старый знакомый. В следующую секунду я увидел, как в тени появился новый игрок. Я опознал Авеля исключительно по невысокому росту и парным даггерам. Настолько стремительно он двигался. И это были движения мастера. Хоббит ворвался в самую гущу врагов и возник из тени за спиной бойцов Хирда, причем так ловко укрываясь чужими телами, что его просто не видели. Я успел заметить тигриный прыжок и стремительный удар, сопровождающийся воем обозленных хирдманов. Призрачная проекция Трогга мигнула и исчезла. Хоббит исчез в толпе врагов, его иконка погасла, но свое дело он сделал. Голубая пелена неуязвимости больше не защищала воинов Хирда. Контур. Есть! Выбиваем саппорт, парни! Всех пешек в бой! Мили, хватит бегать, как курицы с отрубленной головой! Перехватывайте цели! Хиллеры, отходим! Предельная дистанция! Остальные работают по моему ассисту! Первая цель в подсветке, вторая цель в подсветке! Работаем! Да, РЛ — люди особого склада. Как Комтур вообще что-то понимает в диком хаосе, творящемся вокруг, и даже ухитряется проводить какие-то маневры. Тем не менее, это действовало. Наш рейд начал работать четко и слаженно, быстро выбивая вражеских игроков. В механизме Хирда, потерявшего какого-то из лидеров, наоборот, что-то сломалось, они посыпались, умирая один за другим. Пользуясь случаем, я вышел из тени, отхилился зельями и занял свое место в строю. Кажется, болид не понадобится. Несколько минут, и больше половины хирдманов пало. Лишившись хилеров, противники окончательно сломались. Оставшихся дорезали очень быстро. Без неуязвимости и поддержки саппорта, они оказались легкой добычей. Умирая, большинство бойцов Хирда ставили в общий чат короткие буквы ГФ, поздравляя нас с победой. Комтур. Молодцы, все молодцы, красивая победа. А теперь хэппи лутинг. Самая приятная часть после боя – это сбор трофеев с побежденных врагов. Клан-лидер, правда, сразу предупредил, что выпавшие эпики и выше по правилам приличия полагается предложить выкупить бывшим владельцам. Если, конечно, это был честный бой. Неписанный кодекс сферы. Когда-нибудь и тебя полутают. От смерти никто не застрахован. Олаф. Они набиты лутом. Повезло. Хоть назад возвращайся. Комтур. Есть такое дело. Гудфайты пишут мне в личку. Предлагают все выкупить. Олаф. Соглашайся. С Хирдом отношения не стоит портить. Комтур. Просят еще не болтать про лифт. Олаф. А вот это интересная тема. Добавь меня в чат. В сфере все предметы и постройки имеют запас прочности. Их можно разрушить тем или иным способом. Я опасался, что множество заклятий, примененных в ходе боя, могли повредить механизм перекрестка. Но, к счастью, все работало, обошлось. Древние строили на совесть, а может, перекресток вообще неуничтожим. Как бы там ни было, яйцо лифта исправно появилось, стоило мне приложить руку к активатору на стене. Код Синда. Это номер нужного нам перекрестка. Пиктограммы вспыхнули голубым сиянием, как подсвеченные кнопки лифта, готовясь уносить наш рейд в неведомые глубины Хелтакор. Бормотали ругательства бородатые Йорди, держась друг за друга. Я предусмотрительно обработал их массовым ослеплением, хотя они все равно видели прибытие рейда Хирда. Косясь на рудокопов, Олаф негромко спросил меня. «И все-таки не понимаю, зачем они тебе? Как ты собираешься вывозить отсюда Эллур? В инвентаре его не унесешь, мы не знаем ни одного номера перекрестка, даже на этот вернуться не сможем». «А если попробовать наугад?» – спросил я. «Свыше 500 пиктограмм, представляешь, сколько комбинаций? К тому же, по моей теории, количество знаков зависит от числа нитей, лучей, которые связывают перекрестки. Тот, на который мы попадем, имеет два выхода, и шифр тоже двухзначный. Совпадение? Не думаю». «А как же ярусы, третий, седьмой?» – немного растерялся я. «Неверно представлять Хелтакор классическим подземельем, идущим все глубже», – покачал головой Олаф. «Скорее, это трехмерная паутина, пронизывающая сферу, где узлы соприкасающихся путей – перекрестки. Они стабильны, но окружающий рисунок изменчив, понимаешь?» «Не-а», – честно признался я. «Насчет вывоза Эллура у меня, конечно, были свои соображения. Помнится, кое-кто говорил: поможешь мне, помогу тебе. Никто ведь не тянул за язык». «В общем, вариантов сотни тысяч», — подытожил Олаф. «Можно рандомно пробовать, но опять же, куда попадешь? Хорошо, если на пустой перекресток, а если как Хирд сегодня?» Он усмехнулся. «С Хирда славно полутали. Такие схватки всегда приятны, когда выигрываешь бой, естественно». Как и ожидалось, пещера осталась неизменной. Вокруг разрушенного зиккурата разлилось целое озеро Эллура. Вдали виднелись заостренные готические шпили храма теней. Единственное, пещера кишела ядовитыми эллуриевыми слизнями во множестве ползающих по дну. Пока дозоры собирали лут, обыскивали развалины зиккурата и зачищали пещеру от слизней, Йорди разбивали лагерь, готовясь к долгому пребыванию. Им предстояло провести здесь не одну неделю. Некоторые, вооружившись кирками, уже пробовали на прочность ближайшие валуны и эдрические сталагмиты. Выглядели они довольными, насколько я мог судить по тону раздающейся ругани. Ко мне подошел Дьярви. «Кроме Лура и Эдры, здесь много другого добра», — проинформировал он. «Греорд, Малахит, возможно, Сильверит, если судить по присутствию кристаллов Морнлода. Мы тоже можем их добывать?» «Только не в ущерб основной работе. Прибыль пополам, вывоз за ваш счет». «Ясное дело», — удовлетворенно кивнул Дьярви. «Интересно, интересно». Сзади я услышал знакомый голос. Обернувшись, никого не увидел. Теневым зрением тоже. «Где же этот коротышка прячется? Как он все время умудряется незамеченным подобраться ко мне?» Я резко развернулся на 180 градусов и наконец-то поймал взглядом смеющегося Авеля. Кадровик дозоров играл со мной, умело держась вне поля зрения. Вот лавкач. «Как это делаешь?» — спросил я. «Научу, если расскажешь, что у тебя за архетип. Служитель или жрец Тормиса?» «Сам не пойму», — уклончиво ответил я. «Кинь профайл, гляну». Профайл, по сути, виртуальная карточка моего персонажа со всеми данными, способностями, количеством ОМ и экипировкой. Некое удостоверение личности в сфере. Обычно им пользуются клан-лидеры, проверяя кандидатов на вступление. Отправить полный профайл значит раскрыть все данные о персонаже, включая содержимое инвентарей, складов, логи финансовых транзакций и почтовую переписку. К счастью, Список показываемых опций можно комбинировать, убрав галочки в разделах, которые хочешь сохранить в тайне. Чуть повозившись, я отправил Авелю урезанный профайл, только мои атрибуты и способности архетипов. «Ого, прокси? Говорящий с тенями? Очень круто, ход-код. У меня мастер-вор, совсем другие навыки, а тут ветка познания и контроля. Похоже на мастера теней, но не полностью. Насколько можешь входить в тень?» «Тень? Что это?» Читая форумы, я пытался познать матчасть, но так и не нашел ответа. Утверждалось, что мир существует в трех слоях. Материальном, плане тени и плане снов. Тень считалась отражением материального плана, некой его подкладкой. Двухмерное пространство, насыщенное множеством оттенков серого. Те, кто посещал тень, используя специальные заклинания, способности и предметы, могли гораздо быстрее передвигаться, преодолевая огромное расстояние, попадать в скрытые и недоступные места. Могли видеть ее квазиживых обитателей, теней, и даже разговаривать с ними на странной теневязи. Доступ в тень открывался на эпических архетипах, легендарных предметах и раритетных ритуалах. Он был недоступен обычному игроку и давал громадное, почти читерское преимущество. С Либрой, планом сновидений, все было еще запутанней. Я даже не стал заморачиваться. Зачем разработчикам понадобилась такая сложность, не понял. Авель рассказал немало полезного. Теория – одно, а знания практика – бесценны. По его словам, пользуясь тенью, можно преодолеть любые препятствия, кроме специально зачарованных. Если оставаться в плане тени больше положенного времени, тебя выкинет в материальный мир с половиной хитов и дебафом сильнейшего головокружения. Обитатели слоя, тени, делятся на низших и высших. И если первые безобидны, то вторые – весьма опасные и злокозненные создания. Авель рекомендовал избегать их, а в случае необходимости пользоваться свитками молнии или вспышки. Мгновенный яркий свет убивает теней, разрушая их структуру. Он просветил меня, что злейший враг теневиков – маги Школы Света, способные создать пространство, где вообще нет тени. «Если бы Хирт догадался сделать круг света вокруг своего жреца, хрен бы я подобрался близко», – заключил Авель. «Я так и не понял, как ты прикончил его? Ведь Трог давал им полную неуязвимость». «Да, почти стопроцентный резист ко всему», – кивнул Авель. «Я его не бил, это бесполезно. Я выбил обезоруживанием ритуальный кинжал. Есть у воров такой скилл. Выбивает, а при удаче еще и ломает оружие». «Ясно. А как ты все время незаметно подкрадываешься?» «О, это просто фокус. Его называют «Я твоя тень» или «Отзеркаливание». Я выхожу из тени за спиной и в точности копирую движение объекта. Я маленький, мне проще. Меня не увидят, пока сам не захочу». Он показал мне этот прием, на вид несложный, но требующий дикой концентрации и предугадывания действий отзеркаливаемого. Авель владел им в совершенстве. Один раз ускользнув из поля зрения, он мог сколько угодно прятаться за объектом, как ни крути головой, не увидишь. Без всякой невидимости, чисто на скилле. Я мысленно восхитился. Для того, чтобы иметь такую технику, нужно долго тренироваться. «Аккуратнее, кот, тень не добра», — напоследок предупредил меня Авель. «Она как наркотик. Пристрастившись, хочется все больше и больше. Но это опасно. За все надо платить. Ты знаешь, что в тени во много раз быстрее идет забывание неиспользуемых навыков. Грубо говоря, ты платишь очками мастерства за пребывание там. Легко можно потерять атрибут, падает карма, снижается репутация у фракций, почитающих свет. Короче, аккуратнее. Можно так просадить персонажа, что потом замучаешься выкачивать заново». Интересная информация. Как я понял, теневиков никто не любит, и они стараются скрывать свои способности. Впрочем, как и все в сфере. На этом зыждется игровая механика. Непобедимых не существует. Любому архетипу можно подобрать контру. Пока все были заняты и работа кипела, я отправился в храм. Кое-кто, помнится, обещал мне еще одно задание, когда разберусь со своими делами.